Он еще был обязан открыть папку и пересчитать страницы. «Он это и делал», — воскликнул Виктор. «Долгое время он так и поступал. Но представьте себе, что я брал эту папку почти каждый день. Да если бы вы ее брали 10 раз на дню, он за это свою зарплату получает. Только за это, понимаете?» «Так, так, так, товарищ инженер», — неожиданно вмешался Мураро, — «оставим Ончу в покое, потому что, как гласит поговорка, не до чужой печали, пока свою не скачали. То есть мою, ну, если вам будет угодно. Для вас самая главная работа. Должен вам честно сказать, что я имею весьма туманное представление о ней. Работа то, работа сё. Ну, в конце концов, что собой представляет ваша работа? Вы можете мне помочь и нам, чтобы иметь некоторое представление о вашей работе? Мы о ней знаем только то, что она очень важная. Но я не люблю блуждать в темном лесу. Я хочу точно знать, что следует искать. Работа это мне ничего не говорит. Итак, я вас слушаю». Веер снова принялся разгонять воздух возле распаренного лица майора. По губам Виктора Андреевску скользнула чуть заметная усмешка, которая, однако, не укрылась от Мараро. Он ее заметил, но посчитал, что будет умнее сделать вид, что ничего не видел, хотя не знал еще, что случай отплатить за нее представится так скоро. «Вы хотели бы иметь представление?» «Да-да. Не знаю, как бы стал объяснять я, ну, скажем, на уровне популяризации науки и техники для широких масс». Конец фразы сопровождался таким красноречивым жестом, что не оставалось никаких сомнений. Мораро понял отношение Виктора к так называемым широким массам. Виктор весь напрягся. Оказывается, его усмешка не прошла незамеченной, а ирония, заключавшаяся в его последнем вопросе, вовсе не была столь тонкой, как он полагал. Пришлось, как говорят, проглотить пилюлю. «Объяснять это самая трудная задача. Ведь если не можешь изложить все понятно, это значит, что ты не нашел...» Андреевску запнулся. Было очевидно, что никто не требовал детального изложения. От него ждали совсем другого и вовсе не желали слышать извинений за бестактность, которую куда умнее было бы и не пытаться исправлять. Он прекрасно знал, что эту работу можно объяснить в общих чертах или всего в нескольких словах. Если он не находил этих слов, то лишь из-за того, что его, Виктора Андреевску, вот уже несколько минут мучил вопрос, принявший в его сознании гигантские размеры. Что знают эти люди? Нет, не что они думают, а что знают. «Все очень просто. Я уже долгое время, примерно года полтора, разрабатываю систему памяти, необходимую для создания в нашей стране электронно-вычислительной машины совершенно особого типа. Недавно, несколько недель назад, закончил обоснование всех элементов. Это даст нам возможность создать ЭВМ, которая будет в 10 раз мощнее, в 10 раз меньше и в 10 раз дешевле, чем все существующие. Не знаю, смогу ли я. Конечно. Разве вы сами не видите, что можете? Виктор, польщенный, смолк.